Глава 11. Потом она шла рядом с мамой, не зная, что должна чувствовать. Слишком внезапно. Противоречивые мысли метались в голове. Зачем? Не может этого быть. Неужели? И снова, зачем это ему? Так страшно было поверить надежде и обмануться. «Ничего не бойся, дочь», — сказала ей мама. «Мы сможем защитить тебя в любом случае». «Я не боюсь», — ответила Амра. «И...» Мама вдруг остановила ее. «Ты не обязана ничего отвечать. Ни сейчас, ни потом. Амра, прошу тебя, не думай ради Бога. Это не из-за того, что когда-то мы с отцом...» «Черт!» Амра поняла, что неудержимо краснеет. Неприятно, досадно. Сразу вспомнился тот разговор в столовой. И хотя Дили извинилась потом, остался осадок. Но так, наверное, к лучшему. Диля помогла ей избавиться от розовых очков. «Я знаю», — проговорила она, выпрямляя спину. «Я хочу поговорить с ним, и потом дам ответ». Несколько секунд мать смотрела на нее, потом выдохнула. «Хорошо». Это было ее первое взрослое решение, и она готова была за него отвечать. До папиного кабинета они так и дошли молча. А снаружи уже собралась вся семья, и все уставились на нее. Так и хотелось сказать «собрались и переживают». Потом вообще все растворилось в волнении, а когда она шагнула в открытую отцом дверь, весь остальной мир оттекло разом. Остался только этот высокий асур в черной байкерской косухе. Амра знала, что Шерас ровесник отца, но он такой, какой есть. Молодой, не больше 25-27. Серьезный, хмурый, красивый. Такой красивый, что можно ослепнуть. И она. В первый момент повисло густое напряженное молчание. Амре и без того трудно было на него смотреть, даже когда они просто занимались магией. А это его предложение переводило все на совершенно другой уровень. Шерас сделал шаг к ней и тут же остановился. Амра. И снова молчание. «Ты, наверное, знаешь», — начал он, качнув головой. Ее начало заливать жаром. Все происходило как-то быстро и неправильно. И потому она спросила быстро, раньше, чем он что-либо скажет еще. «Зачем вы это делаете?» Но теперь надо было заставить себя взглянуть на него. «Делаю что, Амра?» У него дрогнул мускул на щеке. Шерас нахмурился, как будто она сделала ему больно. А у нее перед глазами снова встала та ужасная сцена, когда она изуродовала ему руку своей магией. Тогда ему действительно было больно, но он даже виду не подал. Ей вдруг показалось, что она все испортила. Разговор зашел в тупик, и все. Теперь он просто повернется и уйдет, но ей надо было знать. Он шумно выдохнул и шагнул ближе, а ее стало заливать смятением. Опять как там, в пещере, перед глазами была его крепкая шея. Она смотрела, как бьется жилка под гладкой смуглой кожей. Воротничок футболки все так же замятый. Мелочь, маленькая деталь, но этого было достаточно, чтобы ее накрыло с головой. «Вот за этим», — тихо проговорил он. «Я чувствую то же самое». Она зажмурилась, не в силах выдавить из себя ни слова. Непрошенные слезы полезли на глаза, и снова, как тогда, он ее осторожно обнял. Невесомо, почти неощутимо. Она сама подалась к нему ближе. Сколько они стояли так? Потом он спросил. «Ты выйдешь за меня?» «Да». Шерас шумно вздохнул, руки на мгновение сжались чуть сильнее. Потом он стал говорить, твердо роняя слова. А она поняла только, что их обручат, и что ему надо уехать. «Это ненадолго», — сказал Шерас, вглядываясь в ее лицо. «Месяц от силы три, и я приеду». «Уехать». Сердце сжалось иррациональной тревогой. Она спросила только, «Когда?» «Мне нужно провести с тобой еще несколько занятий, закрепить навык. И потянуть этого твоего хвостатого телохранителя, чтобы мог справиться, пока меня не будет рядом». Получалось примерно неделя. После, когда они вышли из кабинета, Амра почти ничего не слышала. Все поздравляли, она силилась улыбнуться. Потом папа куда-то увел Шираса, теперь уже ее жениха. У них были какие-то дела. Амра смотрела вслед, сестра обнимала ее и плакала, а мама, бабушка говорили что-то про отложенную инициацию. Ей трудно было понять. Всю эту неделю Амра прожила словно в каком-то угаре, считала каждую секунду, проведенную с ним. Ведь чем скорее он уедет, тем скорее вернется и будет рядом. А в мыслях все вертелась строка. «Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал». Строка из «Юнона и Авось». Наконец неделя прошла. Завтра должен состояться обряд. Собственно, само обручение по всем правилам строгого этикета нагов, он согласился даже и на это. Должно было состояться, когда Шираз вернется из своей поездки. А пока в узком кругу, по древнему обычаю ведьм, нельзя иначе. Бабушка сказала на красную нить. Амра понятия не имела, что это такое, но после обряда она сможет владеть своей силой почти в полном объеме и станет практически неуязвимой. И это тоже у нее в голове не укладывалось. Зачем такие сложности? Но если надо... Ее с утра купали, как пошутила Диля, в бульоне со специями. На самом деле это был какой-то отвар из трав, его заваривала бабушка. Потом одевали, и бабушка что-то тихо пела, а мама с Дилей сидели рядом. Мама была серьезная, а у Дили глаза на мокром месте. Она махала рукой и бурчала: «Это все гормоны, не обращайте на меня внимания!» Потом за ними пришли папа и с ним Шираз. Их отвели в какое-то тайное место, туда добирались порталом. Похоже было на подземное святилище, небольшое помещение, несколько комнат. Все остались в холле снаружи, внутрь с ними вошли только бабушка Адиля и кошка Сливка, фамильяр. Комнатка совсем маленькая. В середине высокий необработанный камень, похожий на алтарь. Амра ко многому была готова, а все равно страшно, от волнения было трудно дышать. Пока пожилая ведьма готовилась, раскладывала на стесанной поверхности камня костяной нож и красные ленты, кошка тихо уселась у стены и свернулась пушистым шаром, только глаза таинственно поблескивали. Трудно, когда не знаешь, что будет. Амра следила за приготовлениями и нервно сглатывала, стараясь успокоить дыхание. И тут бабушка велела им раздеться до пояса, а потом сказала: «Руку! Сначала левую, потом правую». На обоих запястьях она сделала им надрезы костяным ножом и повязала поверх узкие красные ленты. Потом сделала большой крестообразный надрез ему в центре груди и такой же ей. Велела им встать рядом, как можно ближе, чтобы кровь смешалась. Обвязала их широкой красной лентой и начала читать заклинание. Сначала Амра пыталась разобрать слова, но улавливала только обрывки. В ушах стоял грохот, а сердце колотилось так, что, кажется, уже должно было выскочить из тела. В какой-то момент так оно и произошло. Амра вдруг ясно почувствовала, как ее сердце ударилось прямо в его сердце, и на долю секунды они словно слились в одно. И в этот момент ее стала переполнять сила, пребывавшая откуда-то изнутри, из глубины ее сущности. Это раскрывалось в ней, как огромный цветок. Она просто потерялась в ощущениях, растворилась. Потом грохот сердцу понемногу замедлился, и все постепенно улеглось. К тому времени, когда заклинание было закончено, сердце уже нормально билось в ее груди. Это было так, словно она заново родилась. Амра все еще не могла прийти в себя, а бабушка уже отвязывала соединявшую их красную ленту и снимала ленточки на запястьях. Самым поразительным было то, что от порезов не осталось и следа, кровь тоже исчезла куда-то, будто ее и не было. А между ней и Шарасом тянулась призрачная красная нить, но вскоре и она исчезла. Только ощущение, что их по-прежнему соединяет что-то, осталось. «Что это было?» — тихо прошептала Амра, когда смогла говорить. «Твоя инициация. Пока так. Я отложила на максимально долгий срок». Она показала 5 лент, которые держала в руке, и добавила, обращаясь к Ширасу. 5 лет. Помни. День в день. Дольше никак нельзя». Амре хотелось спросить, почему, но Ширас ответил раньше. «Я понял». Опять были поздравления и пожелания, семья вокруг. Так глупо. Хотелось смеяться и плакать. Амру буквально распирало от обретенной силы и счастья. Оно как будто просачивалось в нее по капле и... хотелось летать. Говорят, ведьмы раньше могли летать на метле. Мама и бабушка долго смеялись, потом бабушка объяснила, что это суеверие, как про черную кошку. Однако дымчато-голубую сливку она при этом держала на руках. И кошка так хитро поглядывала на всех, что утверждение звучало очень двусмысленно. Они снова вместе сидели за столом, но теперь уже не было того напряжения. А чуть позже еще присоединился Гадес, и Диля тут же, под общий хохот, забралась к нему на колени. Ширас собирался уехать. Саха знал об этом, они обо всем договорились заранее, и теперь просто ждал, когда семья разойдется и даст им возможность побыть наедине. Он сидел за общим столом, а в душе бродило все это, только что обретенное, как будто 2 сердца бились у него в груди, одно для нее. И тот горячий комок, трепещущий, словно живой, красная нить. Он все еще чувствовал ее так же ярко, как и тогда, когда ведьма читала заклинание, а это зарождалось между ними. Ну вот и все. Он обручен, а у его маленькой ведьмочки есть защита. Его состояние — это любовь? Он понятия не имел. Необычно было знать, что он больше не один и никогда не будет одинок. Кровь как будто бежит теперь по другому кругу, и от этого жарко в груди. «Отдашь ей всего себя, а взамен получишь ее любовь». Старый Наг не сказал, что, отдавая всего себя, ты ничего не ждешь взамен. Это он понял сам, когда смотрел в сияющие глаза Амры. Любви ему ждать еще долго, и один черт знает, как он продержится, но это стоило того. Да, состояние такое дурацкое, что просто непривычно. Все они кругом, они же шумные с этими их нежностями, объятиями и поцелуйчиками, с шуточками, ужасно семейные, привязанные друг к другу, словно сцементированные какой-то особой закваской. Что наги, что ведьмы, это их особая любовь до замирания сердца. Так сладко, что, кажется, задница слипнется, никогда не мог понять. Асуры — сугубые индивидуалисты, Ширас так привык. Даже в семье каждый за себя. Если сбиваются в компании по интересам, то только до тех пор, пока этот интерес существует, дальше опять каждый сам за себя. Потому его всегда и раздражало отношение Ириды к сиротке Инару. Ее вечное сюсюканье и мамочкина забота о хвостатом — сопли. Сейчас он купался в этой семейной любви и чувствовал передоз сладкого. Переполнен был им под завязку, а ощущение как будто и отталкивает, и вызывает неловкость, и странно манит при этом. Смотрел на Гадеса и удивлялся тому, как этот мрачный отшельник умудрился вписаться в общий эмоциональный фон. Ведь ни слова за весь вечер не сказал, просто сидел со своей ведьмой на руках. Черт! Ширас завидовал дядьке, ему не нужно ждать. Снова перевел взгляд на свою невесту, а она как раз обернулась. Один взгляд, странное чувство, как глоток живой воды. Он тряхнул головой и усмехнулся. Дай бог ему сил продержаться. Наконец, все шумное и жутко семейное семейство стало расходиться, а они с Сахой стояли в коридоре, на него слегка косились. Плевать, главное, что он дождался. «Я хочу забрать Амру на прогулку», — тихо сказал Ширас. «Имеет право, она теперь его невеста. Ему на рассвете уезжать, он хотел немного побыть вместе». Саха мгновенно напрягся, сверкнул на него голубыми глазами и прошипел. «Смотри, если ты хоть пальцем!» А он вдруг понял, что все-таки уделал Саху. И не сдержался, хмыкнул, потом еще и еще, а тот разозлился, ткнул его в плечо. «Ты!» Все еще беззвучно смеясь, Шираз проговорил. «Успокойся, папочка!» Никогда прежде Шираз не сказал бы так, и Сахе подобных шуток не спустил ни за что. Но сейчас это вышло само собой. «Пошел ты!» — ругнулся Белый Наг. Потом потер переносицу и выдал. «Все, вали отсюда, пока я добрый!» «Но если...» «Я же клятву давал!» Уже серьезно проговорил Шираз. «Ладно!» Саха оглянулся в сторону гостиной. «Идите, что уж!» Потом Саха, стоя на крыльце, наблюдал, как эти двое усаживаются на мотоцикл. Черный байк взревел, рванулся с места и исчез. Охрана ушла следом. Шираз хотел немного побыть в спокойной обстановке, чтобы элементарно познакомиться, потому что все так обрушилось на него, и жизнь внезапно понеслась на страшной скорости, и не было возможности даже осмотреться вокруг. Нет, он был доволен, потому что, наконец, обрел то, ради чего стоило жить, а не просто плыть по течению, как жаба в болоте. Он теперь не одинок, но ведь он понятия не имел, что нравится его невесте, о чем она думает, какую музыку слушает, что любит есть на завтрак. Интересно было все. Кто бы ему раньше сказал, рассмеялся бы в лицо, а сейчас слушал, как она, блестя глазами, рассказывала, как они писали тест по химии, и ему нравилось. И еще он хотел сделать ей подарок. Понимал, что не успеет присмотреть ничего путного, ему уезжать на рассвете, но была одна вещь. Медальон. Шираз носил его с детства. Память. В общем-то, из-за этого медальона они и встретились. Он тогда вернулся и уже уезжал обратно, когда услышал ее призыв. А как увидел, что она отбивается от Арса, понял, что будет защищать ее. Совпадение? Судьба? Какая разница? «У меня есть кое-что для тебя», — проговорил он. Наверное, не впопад, потому что Амра сразу осеклась и уставилась на него круглыми глазами. А он снял с шеи медальон и опустил ей в ладонь. «Вот». «Спасибо!» Она крепко сжала в руке металлический кругляш. На некоторое время воцарилось молчание, внезапная неловкость. Они сидели в маленьком открытом кафе на набережной в парке. Кроме них никого, только в отдалении маячила приставленная Сахой охрана. Хоть это и бесило, он терпел. А вокруг тихо, городской шум сюда почти не долетал. Открытая площадка консолью нависала над водой. Течение в этом месте было медленное, под площадкой образовалась заводь. Слышно было, как надрываются лягушки. «Амра», — начал он, щурясь в темноту парка. «Утром я уеду, меня не будет некоторое время». «Да, ты говорил, я знаю». Ему почудилось какое-то движение в темноте. Наверное, собака, а может быть и нет. Шираз сразу встал, перекрывая ее собой. «Пора возвращаться». Оттуда он доставил ее домой и сдал с рук на руки Сахе. Дождался, когда Амра уйдет в дом, а после позвал. «Эй, хвостатый!» Тут хвостатых было полно, в резиденции-то главы клана Черных Нагов. Но сразу же откликнулся только один — Вагит, начальник личной охраны Амры. Секунда, и синеглазый Наг уже стоял у него за спиной. «Чего?» «Пойдем, наваляю тебе. Меня не будет некоторое время, хочу, чтобы ты закрепил навык». «Псе!» Презрительно фыркнул тот, потирая запястье. «Это еще кто кому наваляет? Хотя ты теперь зятек, надо с твоей физиономией поаккуратнее». «Меньше болтай», бросил сквозь зубы Шираз. Это было то, что нужно сейчас. Хорошая драка. Сбросить напряжение, унять тревогу, не чувствовать. Они тренировались в той самой пещере, где всю неделю проходили занятия магией. И да, Шираз хотел как можно лучше натаскать телохранителя. Показал еще несколько приемов и кое-что из людской магии, чтобы был готов в любой ситуации. Вернулись уже под утро. Можно было час поспать, но ему не хотелось. Завел байк и уже собирался отъехать со двора, как вдруг на крыльцо вылетела Амра. Заспанная, роняя на ходу тапки, бросилась к нему и обняла. А потом надела ему на шею маленький круглый оберег и прижала ладонью. «Вот, пусть будет у тебя, я сама его сделала!» Заправила волосы за ухо и замерла, пытаясь улыбнуться. Он ее обнял, но очень осторожно, и при этом покосился на широкое окно холла. Кто бы сомневался! В окне торчала вся семья. «Спасибо», — сказал ей на ухо. «А теперь иди, иди, не стой босиком, простудишься». Смотрел, как она ойкает и бежит на крыльцо, и невольно улыбался. Потом развернул байк и выехал со двора.